Психологическая теория коллектива. Проблема развития группы получила свое специфическое решение в психологической теории коллектива. Особенность именно такого подхода продиктована двумя обстоятельствами. С одной стороны, определенной традицией исследования коллектива в отечественной науке. Эта традиция, в свою очередь, имеет два источника. Первый — постановка проблемы коллектива в марксистском обществоведении, где и придано определенное идеологическое содержание. В работах Маркса впервые была высказана мысль о том, что коллектив — специфическая форма организации людей социалистического общества. Для Маркса подлинная коллективность невозможна в условиях существования антагонистических классов, поскольку коллективный труд, как труд свободный, основан на общественной собственности. Буржуазное же общество знает лишь суррогаты коллективности, представленные разнообразными групповыми образованиями, которые, естественно, не могут дать материал для анализа специфических характеристик коллектива. Следовательно, коллективы могут быть формой организации людей только в социалистическом обществе. Такая общая идеологическая преамбула обусловила и второй источник названной традиции. Активные исследования коллектива в различных отраслях обществоведения в 1920-1930-е годы. Пафос исследования заключался именно в подчеркивании совершенно особой природы тех реальных групп, которые возникали в различных звеньях общественного организма в нашей стране. Это проявило себя и в обыденном употреблении самого понятия «коллектив». Широкое значение этого понятия, распространенное в нашем обществе, относится практически к любым группам в рамках отдельного предприятия, учреждения, отрасли промышленности, географического района и так далее. Давно завоевали право на существование такие выражения, как коллектив машиностроительного завода, коллектив научно-исследовательского института, коллектив трудящихся легкой промышленности, коллектив рабочих и служащих такой-то области и прочее. Общий признак всех перечисленных групп заключается именно в том, что это специфические образования социалистического общества, и таким образом термин употреблялся в обыденной речи и в официальной политической и идеологической литературе. Социальная психология, исследуя проблемы группы, в определенном смысле слова тоже вписалась в указанный контекст. Развитие группы было интерпретировано как достижение ею высшей стадии, каковая и была названа коллективом. Чисто научное содержание специфики развиваемого подхода обусловлено тем, что для социальной психологии было важно выделить в широком значении термина именно тот аспект, который может быть исследован ее средствами, в рамках ее концептуальных схем. Чтобы определить этот аспект, следует вспомнить об общем принципе подхода к группе в отечественной социальной психологии. Выделенные в социологическом анализе объективно существующие социальные группы здесь изучаются как субъекты деятельности, то есть прежде всего с точки зрения именно психологических характеристик этого субъекта. Иными словами, выявляются те черты группы, которые воспринимаются членами данной группы как признаки некоторой психологической общности. Поскольку вычленение психологических характеристик группы осуществляется на основе принципа деятельности, постольку социально-психологическое исследование группы предполагает как рассмотрение уровней развития ее деятельности, так и роли этой совместной деятельности в формировании психологической общности, то есть опосредование деятельностью всех групповых процессов.